А у тебя разве не было своих друзей? Мне рассказывали. Москва гудеть начинала, когда ты в нее возвращался из очередной заграницы. Я, представь, интересовалась, как ты там, Ростик, Знаменский, живешь-поживаешь. А вот заманивать как раз вас, женщин, и не нужно, — сказал Знаменский. Это последнее дело вас заманивать. Смотри, мой приятель идет, мой здешний внезапный сотоварищ. Тесный, тесный у вас городок. Он поднял руку, позвал. Ашир, Ашир, приостановись. Сейчас, Нина, я тебя познакомлю с бывшим следователем по особо важным делам. Не смотри, что он такой пообносившийся. Пьет. Горе у него. Понимаешь, у нас с ним совпало. И скажу тебе, умнейший малый. Кто этот? Нина приметила в толпе на прибазарной улице, а они по этой толкучечной улице сейчас шли, человека, которому махал Знаменский. Этот человек нерешительно приостановился, явно не обрадовавшись встрече, явно готовый шмыгнуть куда-нибудь и затеряться. И на расстоянии было видно, что он не совсем тверд в своих движениях. «Ростик, ну это же какой-то бродяга», — сказала Нина. «Пропился, так думаю. Но поверь, умнейший парень. Да ты сейчас убедишься». «А вот и нет», — обрадовалась Нина. «Смотри, припустил от нас, сбежал». «Пожалуй, не глуп, понял, что мне было бы трудно с ним знакомиться». «Действительно, только что был в толпе, Ашир, а вот его и нет. Куда подевался?» «Здесь, среди этих лотков, киосков, ловчонок, жаровин, в снующей толпе совсем нетрудно было исчезнуть. Пригни только голову, согни спину, и нет тебя». «Жаль», — искренне огорчился Знаменский. «Мы с ним вчера содержательный вечерок провели. Говорили, говорили, даже легче мне стало. Пили, конечно, конечно. А как же еще могли бы по душам поговорить? Ростик, не кажется ли тебе, что не с таких знакомств надо здесь начинать?» Вовсе не укоряя, лишь заботу свою выказывая, спросила Нина. «Начинать? Ты считаешь, что я приехал сюда начинать, а не заканчивать?» «Да вон же он! Ах, паршивец, спрятался в пивнушке. Сейчас я его достану». Знаменский рванул было, но опомнился, вернулся к Нине, взял ее за руку, поднес руку к губам. «Прости, Нина. Прости великодушно, но меня неудержимо тянет к этому бродяге». «Верно, тебе незачем с ним знакомиться, а я побегу. Отпускаешь? Прощаешь? Но ты придешь к нам обедать? После пивнушки-то? Ниночка, от меня будет дурно пахнуть, но завтра, завтра обязательно. Приглашаешь на завтра? В любой день, Ростик. Мы с Захаром всегда тебе будем рады». Она подумала, поколебалась и вдруг помолила. «Ростик, прошу тебя, уйдем отсюда». Он внимательно поглядел на нее, заглянув под широкие поля шляпы, помедлив, поискав слово, попросил. «Нина, ты не жалей меня. Хуже нет. О чем ты?» Она распрямилась, даже оскорбилась, наиграла, как могла, свое возмущение, но он ей не поверил. «Хуже нет. Так я побежал. Беги». Она проводила глазами его, засновавшую в толпе спину, будто окрылившуюся от этого из невесомой ткани пиджака, который сейчас порхнет в грязное нутро прибазарной пивной. Плечи ее, словно озябнув, вздрогнули. Сновавшие здесь люди обтекали ее. Здесь ей не место было. И она торопливо пошла отсюда. Весь город был глазаст, приметлив, как все азиатские города. С кем шла жена дипломата? Почему вдруг осталась одна? А спутник ее нарядный куда побежал? Ну что ж, так-так. В пивной, в павильоне из пластика и стекла, отвратная загустела вонь. Прокисшее пиво, выплесками сохшее на бетонном полу, рыбья шелуха по углам, пластик, неистребимо вонючий,